Глава 6. Что такое процесс развития? Теперь мне предстоит оставить на время и славян, и наше русское византийство, и отвлечься от главного моего предмета очень далеко. Я постараюсь, однако, насколько есть у меня умение, быть кратким. Я спрошу себя прежде всего, что значит слово «развитие» вообще? Его недаром употребляют беспрестанно в наше время. Человеческий ум в этом отношении, вероятно, на хорошей дороге. Он прилагает, может быть, очень верно идею, выработанную реальными естественными науками, к жизни психической, к исторической жизни отдельных людей и обществ. Говорят беспрестанно: развитие ума, науки, развивающийся народ, развитый человек, развитие грамотности, законы развития исторического, дальнейшее развитие наших учреждений и так далее. Все это хорошо, однако есть при этом и ошибки. Именно при внимательном разборе видим, что слово «развитие» иногда употребляется для обозначения вовсе разнородных процессов или состояний. Так, например, «развитый человек» часто употребляется в смысле «ученый», «начитанный» или «образованный человек». Но это совсем не одно и то же. Образованный, сформированный, выработанный разнообразно человек и человек-ученый — понятия разные. Фауст вот «развитый человек», а Вагнер у Гёте — ученый, но вовсе не развитый. Еще пример. Развитие грамотности в народе, мне кажется, вовсе не подходящее выражение. Распространение, разлитие грамотности — дело другое. Распространение грамотности, распространение пьянства, распространение холеры, распространение благонравия, трезвости, бережливости, распространение железных путей и так далее. Все эти явления представляют нам разлитие чего-то однородного, общего, простого. Идея же развития, собственно, соответствует в тех реальных точных науках, из которых она перенесена в историческую область, некоему сложному процессу, и, заметим, нередко вовсе противоположному с процессом распространения, разлития, процессу как бы враждебному этому последнему процессу. Присматриваясь ближе к явлениям органической жизни, из наблюдений которой именно и взялась эта идея развития, мы видим, что процесс развития в этой органической идее значит вот что. Постепенное восхождение от простейшего к сложнейшему, постепенная индивидуализация, обособление с одной стороны от окружающего мира, а с другой от сходных родственных организмов, от всех сходных родственных явлений. Постепенный ход от бесцветности, от простоты к оригинальности и сложности. Постепенное осложнение элементов составных, увеличение богатства внутреннего и в то же время постепенное укрепление единства. Так что высшая точка развития не только в органических телах, но и вообще в органических явлениях есть высшая степень сложности, объединенная таким внутренним деспотическим единством. Самый рост травы, дерево, животного и так далее, есть уже осложнение. Только, говоря «рост», мы имеем в виду преимущественно количественную сторону, а не качественную, не столько изменение формы, сколько изменение размеров. Содержание при росте количественно осложняется. Трава, положим, еще не дала ни цветов, ни плода, но она поднялась, выросла, значит, если нам не заметно было никакого в ней внутреннего, микроскопического, ни внешнего, видимого глазу, морфологического изменения, обогащения. Но мы имеем все-таки право сказать, что трава стала сложнее, ибо количество ячеек и волокон у нее умножилось. К тому же, ближайшее наблюдение показывает, что всегда при процессе развития есть непрестанное хоть какое-нибудь изменение и формы, как в частностях, например, в величине, в виде самих ячеек и волокон, так и в общем, то есть что появляются новые вовсе черты, да то ли небывалые в картине всецелого организма. Тоже и в развитии животного тела, и в развитии человеческого организма, и даже в развитии духа человеческого, характера. Я сказал, не только целые организмы, но и все органические процессы, и все части организмов Одним словом, все органические явления подчинены тому же закону. Возьмем, например, картину какой-нибудь болезни. Я опасаюсь здесь упрека за длинноту и подробность того, что иные готовы счесть обыкновенным уподоблением. Уподобление не только красит речь, но даже делает главный предмет более доступным и ясным, если оно уместно и кратко. Длинные же, утомительные уподобления только путают и отвлекают мысль. Но спешу сознаться, что я имею здесь претензию на нечто гораздо большее, чем уподобление. Я имею претензию предложить нечто вроде гипотезы для социальной или для исторической науки. Прав я или нет, хорошо ли я выразил мою мысль или худо, это другой вопрос. Я хочу только предупредить, что здесь дело не в уподоблениях, а в желании указать на то, что законы развития и падения государств, по-видимому, в общих чертах однородные не только с законами органического мира, но и вообще с законами возникновения, существования и гибели всего того сущего, что нам доступно. Всякий знает, что государство падает, но как? При каких признаках? И есть ли теперь такие ужасные признаки? У кого? Вот цель. Итак, возьмем, например, картину одной какой-нибудь болезни. Положим, воспаление легких, пневмония. Начинается оно большей частью просто, так просто, что его нельзя строго отличить вначале от простой простуды, от бронхита, от плеврита и от множества других и опасных, и ничтожных болезней. Недомогание, жар, боль в груди или в боку, кашель. Если бы в эту минуту человек умер от чего-нибудь другого, например, если бы его застрелили, то и в легких нашли бы мы очень мало изменений, очень мало отличий от других легких. Болезнь не развита, не сложна еще, и потому и не индивидуализирована и не сильна, еще не опасна, не смертоносна, еще маловлиятельна. Чем сложнее становится картина, тем в ней больше разнообразных отличительных признаков, тем она легче индивидуализируется, классифицируется, отделяется, и, с другой стороны, тем она все сильнее, все влиятельнее. Прежние признаки еще остаются — жар, боль, горячка, слабость, кашель, удушье и так далее, но есть еще новые — мокрота, окрашенная, смотря по случаю, от кирпичного до лимонного цвета. Выслушивание дает, наконец, специфический «ронхус крепитанс». Потом приходит минута, когда картина наиболее сложна. В одной части легких простой — ронхус субкрепитанс, свойственный и другим процессам, в другой — ронхус крепитанс, подобный нежному треску волос, который мы будем растирать медленно около уха. В третьем месте выслушивание груди дает бронхиальное дыхание суфльтубер, наподобие дуновения в какую-нибудь трубку. Это опечение легких, воздух не проходит вовсе. Наконец, может случиться, что рядом с этим будет и нарыв, пещера, и тогда мы услышим и увидим еще новые явления, встретим еще более сложную картину. То же самое нам дадут и вскрытие. Первое — силу, второе — сложность, третье — индивидуализацию. Далее, если дело идет к выздоровлению организма, то картина болезни упрощается. Если же дело идет к победе болезни, то, напротив, упрощается или вдруг, или постепенно картина самого организма. Если дело идет к выздоровлению, то сложность и разнообразие признаков, составлявших картину болезни, мало-помалу уменьшаются. Мокрота становится обыкновеннее, менее индивидуализирована. Хрипы переходят в более обыкновенные, схожие с хрипами других кашлей, жар спадает, опечение разрешается, то есть легкие становятся опять однородные, однообразные. Если дело идет к смерти, начинается упрощение организма. Предсмертные последние часы у всех умирающих сходнее, проще, чем середина болезни. Потом следует смерть, которая, сказано давно, всех равняет. Картина трупа мало сложнее картины живого организма. В трупе все мало-помалу сливается, просачивается, жидкости застывают, плотные ткани рыхлеют, все цвета тела сливаются в один зеленовато-бурый. Скоро уже труп будет очень трудно отличить от другого трупа. Потом упрощение и смешение составных частей, продолжаясь, переходит все более в процесс разложения, распадения, расторжения, разлития в окружающем. Мягкие части трупа, распадаясь, разлагаясь на свои химические составные части, доходят до крайней неорганической простоты углерода, водорода, кислорода, разливаются в окружающем мире, распространяются. Кости, благодаря большой силе внутреннего сцепления и извести, составляющей их основу, переживают все остальное, но и они при благоприятных условиях скоро распадутся сперва на части, а потом и вовсе на неорганический и безличный прах. Итак, что бы развитое мы ни взяли, болезнь ли, органический сложный и единый процесс или живое цветущее тело, сложный и единый организм, мы увидим одно, что разложению и смерти второго организма и уничтожению первой процесса предшествуют явления упрощения составных частей, уменьшение числа признаков, ослабление единства, силы и вместе с тем смешение. Все постепенно понижается, мешается, сливается, а потом уже распадается и гибнет, переходя в нечто общее, не собой уже и не для себя существующее.